хотели уберечь Ренесми. Амон создал Бенджамина заранее, зная, что тот будет одаренным. Что же он умеет? Элиазар такого никогда не видел, а я никогда не слышал. Против него даже твой щит бессилен. Эдвард лукаво улыбнулся. Бенджамин управляет стихиями. Ему подвластны земля, воздух, вода и огонь. И это физическое воздействие не умственное, не иллюзия. Он, правда, пока еще учится и экспериментирует, но Амон хочет вырастить из него грозное оружие. А Бенджамин, как видишь, сам себе голова. И не поддается. «Он тебе симпатичен», — догадалась я по голосу. «Бенджамин четко знает, что хорошо, что плохо. И мне нравится его настрой». У Амона дела с настроем обстояли хуже. Поэтому они с Кэйби держались замкнуто, хотя у Бенджамина и Тео вовсю крепла дружба с донолийцами и ирландцами. Оставалось надеяться, что возвращение Карлайла поможет снять отчужденность. Эммет и Роуз присылали кочевников-одиночек из друзей Карлайла, которых удавалось разыскать. Первым прибыл Гаррет, высокий поджарый вампир с живыми рубиновыми глазами и длинными волосами песочного цвета, собранными в хвост, перевязанный кожаным ремешком. С первого взгляда было ясно, что Гаррет — искатель приключений, который примет любой вызов просто из любопытства, чтобы проверить себя. Он быстро втянулся в разговоры с сестричками Деннелли и начал забрасывать вопросами об их необычном образе жизни. Не исключено, что у него возникла мысль попробовать вегетарианство, как очередное испытание. Вслед за ним появились Мэри и Рэндалл, уже знакомые друг с другом, хотя кочующие порознь. Выслушав рассказ Ренесми, они не только согласились выступить свидетелями, но и как донолийцы принялись прикидывать, что предпринять, если в Альтуре не остановится. Все трое кочевников решили в таком случае постоять за нас. Джейкоб, как и следовало ожидать, с каждым новым гостем все больше мрачнел. По возможности он старался держаться подальше, а когда не получалось, жаловался Ренесми, что имена проклятых кровопийц у него уже в голове не помещаются, так что пусть кто-нибудь срочно составит список. После недельного отсутствия вернулись Карлайл и Эсми. Еще несколько дней спустя — Эммет и Розали. С приездом родных нам стало чуточку спокойнее. Карлайл привез еще одного друга. Хотя нет, друг слишком громко сказано. Угрюмый англичанин Алистер считал Карлайла своим самым близким приятелем, при этом с огромным скрипом выбирался навстречу раз в столетие. Он предпочитал странствовать в одиночку. Карлайлу пришлось его долго умасливать, чтобы затащить сюда. Держался он нелюдимо, и видно было, что поклонников среди собравшихся у него нет. Насчет происхождения Ренесми мрачный темноволосый вампир предпочел поверить Карлайлу на слово. И, по примеру Амона, обходил девочку стороной. Эдвард поведал нам с Карлайлом и Эсми, что Алистеру здесь страшно. Однако еще больше его страшит неизвестный исход. Он с глубокой подозрительностью относился к любым властям, а значит и к Вальтуре. Происходящее только подтверждало его опасения. «Теперь они все равно узнают, что я тут был». Бормотал он себе под нос на чердаке, куда удалялся предаваться мрачным раздумьям. А ты оружие не скроешься. Значит, в бега на несколько столетий возьмут всех, с кем Карлайл хоть парой слов перекинулся за последние десяток лет. Зачем я-то ввязался? И он хорош, друзей втягивать. Возможность скрыться в бегах, если его опасения оправдаются, у Алистера была получше, чем у любого из нас. Алистер обладал способностями ищейки, которые, правда, не шли ни в какое сравнение с точностью и быстротой Деметрия. Но даже этот талант чувствовать легкую тягу к объекту поиска мог без труда помочь ему скрыться, если двигаться в противоположную от Деметрия сторону. Следом прибыла еще одна пара нежданных гостей. Нежданных, потому что ни Карлайлу, ни Розали не удалось отыскать амазонских вампиров. «Здравствуй, Карлайл!» — поприветствовала хозяина более высокая из появившихся на пороге двух высоченных женщин с кошачьими повадками. Обе выглядели так, будто их тянули на станке. Длинные руки, длинные ноги, длинные пальцы, длинные черные косы и вытянутые лица с длинными носами. Одежда их была сделана из дубленых шкур, кожаные жилеты и узкие штаны со шнуровкой по бокам.

и уже получается иногда проецировать. Кейт, скажи, правда, она молодец?» Кейт поджала губы. «Не знаю. У нее громадный талант. Мы только начали его раскрывать. Недостаточно старается, стимула не хватает». Я уставилась на нее, не веря своим ушам. Губы сами собой растянулись в оскале. «Не хватает? Она на моих глазах мучает Эдварда и не хватает?» Со всех сторон послышались перешептывания. Занимаясь, мы постепенно обросли толпой зрителей. Сперва приходили поглядеть только Элиазар, Кармен и Таня, потом проявил интерес Гаррет, за ним подтянулись Бенджамин, Те, Шивон и Мэгги. А теперь даже Алистер, пристроившийся у окна под самой крышей. Все разделяли мнение Эдварда. «Я и так делаю огромные успехи». «Кейт», — предостерегающе произнес Эдвард, распознав, куда она клонит. Но Кейт уже не слушала. Она неслась вдоль берега туда, где медленно прогуливались Зафрина, Сенна и Ренесми. Ренесми с Зафриной держались за руки, обмениваясь картинками. Сзади тенью следовал Джейкоб. «Несси!» — позвала Кейт. Дурацкая кличка успела распространиться среди гостей. «Не хочешь помочь мамочке?» «Нет!» — прорычала я. Эдвард успокаивающе обнял меня. Но я сбросила его руки, увидев летящую через двор Ренесми, за которой по пятам бежали Кейт, Зафрина и Сенна. «Не вздумай, Кейт!» — прошипела я. Ренесми потянулась ко мне, я машинально подхватила ее на руки. Она свернулась комочком, уткнувшись головой мне в плечо. «Мамуля, правда хочу помочь!» — решительно произнесла она. В подтверждение она коснулась моей шеи и показала картинку, где мы с ней выступаем вдвоем, как одна команда. «Нет!» — поспешно отшатываясь, воскликнула я. Кейт целеустремленно шагнула к нам, вытянув руку. «Не приближайся!» — предупредила я. Она продолжала подкрадываться, не обращая внимания, ухмыляясь, как охотник, загнавший зверя в угол. Перекинув Ренесми за спину, я продолжала отступать. Мы с Кейт двигались с одной скоростью. Руки у меня свободны, так что если Кейт не жалко своих, что ж, пусть попробует подойти. Кейт, видимо, никогда не испытывала гнев матери, защищающей дитя, и не догадывалась, насколько перешла границу. От ярости глаза у меня заволокло красной пеленой, а во рту появился привкус раскаленного металла. Мышцы налились силой, которую я привыкла сдерживать. Пусть только Кейт сделает еще шаг, и я разотру ее в горстку алмазной пыли. Гнев обострил все чувства. Даже злосчастную эластичную ленту я теперь ощущала лучше. Осознав вдруг, что это никакая не лента, а скорее облачко, пленка, покрывающая меня с ног до головы, сквозь бурлящую ярость я отчетливо ее разглядела и прихватила покрепче, потом оттянула от себя, укрыла ею Ренесми, закутывая как в кокон на случай, если Кейт прорвет оборону. Кейт сделала еще один осторожный шаг, из моей груди вырвалось злобное рычание. «Берегись, Кейт!» — предостерег Эдвард. Кейт продвинулась еще на шаг и сделала ошибку, понятную даже такому неопытному бойцу, как я. На расстоянии прыжка до меня она вдруг повернулась к Эдварду. Убедившись, что Ренесми крепко держится на спине, я сжалась в пружину, готовясь прыгнуть. «Как Несси? Ты ее сейчас слышишь?» — непринужденно поинтересовалась Кейт у Эдварда. Он метнулся между нами, загораживая Кейт от меня. «Нет, не слышу, все глухо». «А теперь отойди, дай Белли остыть. Незачем было ее так взвинчивать. Ей всего 3 месяца от роду, хоть она и выглядит уравновешенной». «Некогда церемониться, Эдвард, только шоковая терапия. У нас всего 2 недели в запасе, а у Беллы такой потенциал, что...» «Отойди, Кейт, на минутку!» Она сдвинула брови, но Эдварду, в отличие от меня, покорилась. Ренесми уперлась ладошкой мне в шею, прокрутила еще раз наступление Кейт, показывая, что опасности не было, что папа был рядом. Меня это не успокоило. Все вокруг по-прежнему виделось словно через красный фильтр. Однако, чуть овладев собой, я поняла, что Кейт, в общем-то, права. Злость помогает. В стрессовой ситуации я учусь быстрее. Не надо только думать, что меня это устраивает. «Кейт!» — рявкнула я, обняв Эдварда одной рукой за талию. Щит ощущался до сих пор, как тугое упругое покрывало. окутывающая нас Ренесми. Поднатужившись, я растянула его на Эдварда. Вроде бы выдерживает. Никаких перетянутых мест, грозящих порваться или лопнуть, не видно. Тяжело дыша от усердия, я уже не гневно, а скорее обессиленно выдохнула. «Еще раз! Только Эдварда!» Кейт мыкнула, но, покорно подлетев к нам, приложила ладонь к его плечу. «Ничего», — с улыбкой произнес он. «А теперь?» — спросила Кейт. «Тоже ничего». «А теперь?» — голос напрягся от усилий. «Совершенно ничего». Кейт устало, выдохнув, отошла. «А это видите?» Пристально уставившись на нас троих, спросила низким хриплым голосом Зафрина. Говорила она со странным акцентом, будто подпрыгивая на некоторых слогах. «Ничего необычного не вижу», — ответил Эдвард. «А ты, Ренесми?» Ренесми, улыбнувшись, Зафрине помотала головой. Ярость почти схлынула. Сцепив зубы и учащенно дыша, я из последних сил растягивала тугую оболочку щита, а он как будто становился тяжелее с каждой секундой. В конце концов он сжался обратно. «Без паники», — предупредила Зафрина всех собравшихся, — «проверим радиус действия». Илиазар, Кармен, Таня, Гаррет, Бенджамин, Тиа, Шивон, Мэгги, все, кроме Сенны, не удивлявшиеся ни одному поступку Зафрины, дружно ахнули и застыли с тревожными лицами, потерявшись взглядом в пространстве. «Как только зрение вернется, поднимите руку», — велела Зафрина. «Давай, Белла, посмотрим, скольких ты сможешь укрыть». Я обескураженно выдохнула. Ближе всех ко мне, если не считать Эдварда с Ренесми, стояла Кейт, но даже до нее было шагов 10. Стиснув зубы, я налегла на щит, пытаясь оттянуть тугую сопротивляющуюся оболочку подальше. Сантиметрик за сантиметриком я подвигала ее к Кейт, а щит с каждым отвоеванным миллиметром норовил схлопнуться обратно. Не отрывая глаз от встревоженного лица Кейт, я с облегчением увидела, как она заморгала, и взгляд снова сфокусировался. Кейт скинула вверх руку. «Поразительно», — вполголоса пробормотал Эдвард. «Похоже на одностороннее стекло. Я могу прочитать мысли остальных, но их способности против меня бессильны. И я слышу мысли Ренесми, хотя не мог, пока находился снаружи. Так что Кейт, попав под наш зонтик, наверное, опять может тряхнуть меня током. А твои мысли я по-прежнему не слышу. Как так получается? Интересно, а если...» Он продолжил бормотать себе под нос, но отвлекаться мне было некогда. Скрипя зубами, я тянула щит, силясь набросить его на Гаррета, ближайшего соседа Кейт. Вот и его рука взлетела ввысь. «Хорошо», — похвалила Зафрина. «А теперь?» Рана радовалась. Задохнувшись, я почувствовала, как щит стремительно съеживается. Ренесми, внезапно ощутив слепоту, которая напустила на всех Зафрина, задрожала у меня за спиной. Я из последних сил растянула оболочку снова, чтобы укрыть Ренесми. «Отпустишь на минутку?» — тяжело дыша попросила я Зафрину. До сих пор, с момента превращения в вампира, мне не требовалось ни секунды отдыха. Чувствовать себя выжатой, как лимон, одновременно сильной, было слегка обидно. «Конечно!» — Зафрина сняла иллюзию, и все обрадованно заморгали. «Кейт!» — позвал Гаррет, пока остальные, переговариваясь в полголоса, потихоньку разбредались. Выбитые из колеи временной слепотой, вампиры не привыкли к уязвимости. Высокий, светловолосый Гаррет, единственный из неодаренных, проявлял искренний интерес к моим упражнениям. Интересно, что тут такого занимательного для искателя приключений? «Гаррет, я бы на твоем месте не стал», — предостерег Эдвард. Гаррет, не обращая внимания, шагал прямо к Кейт, задумчиво покусывая губы. «Говорят, ты можешь уложить вампира на лопатки одной левой?» «Могу», — подтвердила она, с игривой улыбкой пошевелила пальцами. — Любопытно? — Гаррет пожал плечами. — Просто не видел никогда. — Может, заливают? — Может, — внезапно посерьезнее кивнула Кейт. — Не исключено, что получается только с молодыми и слабыми. Не знаю, ты на вид сильный. Может, и выдержишь? Она вытянула перед собой руку ладонью вверх, приглашая Гаррета испытать силы. Губы ее насмешливо дернулись, и мне стало ясно, что серьезный вид — обман. Она хочет взять Гаррета на слабо.